Снеговик уж не слушал. Он не сводил глаз с подвального этажа, с коморки ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной самого Снеговика. «Во мне что-то так странно шевелится», — сказал он. «Неужели я никогда не попаду туда? Это ведь такое невинное желание! Отчего б ему и не сбыться? Это мое самое заветное, мое единственное желание. Где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда, к ней, прижаться к ней во что бы то ни стало, хоть бы пришлось разбить окно». «Туда тебе не попасть», — сказал цепной пес. «А если б ты добрался до печки, то тебе конец, вон, вон». «Мне уж и так конец подходит, того и гляди, свалюсь». Целый день Снеговик стоял и смотрел в окно. В сумерки каморка выглядела еще приветливее, печка светила так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне, куда им. Так светит только печка, если брюшко у нее набито. Когда дверцу открыли, из печки так и метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице Снеговика. В груди у него тоже горело пламя. «Не выдержу», — сказал он. «Как мило она высовывает язык! Как-то идет к ней!» Ночь была длинная, только не для Снеговика. Он весь погрузился в чудные мечты. Они так и трещали в нем от мороза.